Что в точности произошло далее, Эрагон так и не понял, ибо нападение Летхерблака заставило его пролететь несколько ярдов по воздуху, и он едва ли успел о чем-то подумать. Этот полет завершился столь же внезапно, как и начался, когда нечто твердое и плоское ударило его в спину, и он рухнул на пол, сильно ударившись головой. От этого столкновения у него словно вышибло из груди весь воздух. Он так и остался лежать на боку с гудящей головой и судорожно открытым ртом, тщетно пытаясь возобновить контроль над непослушными конечностями. «Эрагон!» – крикнула Сапфира. Тревога в ее голосе прибавила Эрагону сил как ничто другое. Когда руки и ноги его вновь ожили, он первым делом схватил свой посох, валявшийся рядом. Воткнув шип, имевшийся на нижнем конце посоха, в ближайшую трещину, он встал и пошатнулся. Перед глазами заплясали алые искры. Голова кружилась. Он был настолько ошеломлен, что просто не знал, в какую сторону ему смотреть. Сапфира и Летхерблака, сцепившись клубком, катались по земле, царапая и кусая друг друга, отчего, казалось, закачался даже сам Хелгринт. Шум они производили невообразимый, но Эрагону казалось, что дерутся они абсолютно молча. Уши его отказывались слышать. И все же подошвами он чувствовал, как вздрагивает пол пещеры, когда эти громадные существа бросались друг на друга, грозя сокрушить любого, кто окажется поблизости. Сноп голубого огня вырвался из пасти Сапфиры, окутав левую сторону огромной башки чудовищной летучей мыши. Пламя было настолько мощным, что могло бы, наверное, расплавить сталь. Однако оно не причинило особого вреда этому монстру Раззаков, и он, не растерявшись, ловко клюнул Сапфиру в шею, заставив ее прекратить выдыхать пламя и защищаться. Точно выпущенная из лука стрела, из туннеля вылетел второй Летхерблака и ринулся на Сапфиру с фланга. Разинув свой узкий длинный клюв, он издал столь ужасный дрожащий вопль, что у Эрагона волосы встали дыбом, а внутри все похолодело. Он даже зарычал от возбуждения и обрадовался, что, по крайней мере, слышит хоть что-то. Теперь, когда в пещере было уже двое Летхерблака, вонь там стояла такая, словно кто-то бросил полдюжины фунтов гнилого мяса в бочку с помоями и поставил эту смесь на жаркое летнее солнце, чтобы за недельку как следует протухло. Эрагон сильно прикусил губу. В горле у него прыгал противный комок, и он старался думать о чем угодно, лишь бы его не начало выворачивать наизнанку. В нескольких шагах от него безжизненной грудой лежал у стены пещеры Роран, тоже отброшенный туда после столкновения Сапфиры с первым Летхерблака. Но вскоре Эрагон увидел, что Роран шевельнул рукой, затем встал на четвереньки, а потом поднялся и во весь рост. Глаза его, впрочем, смотрели весьма туманно, и шатался он как пьяный. У Рорана за спиной из ближайшего бокового тоннеля показались двое Раззаков. В своих уродливых руках-лапах они держали длинные светлые клинки явно древнего происхождения. В отличие от своих родителей или родичей, Раззаки были примерно того же роста и обличья, что и люди. Эбеновый панцирь покрывал их тела с головы до ног, но его почти не было видно. Ибо даже в Хелгринде Раззаки не снимали своих длинных черных рубах и плащей. Двигались они с ошеломляющей быстротой, но движения у них были резкие и какие-то ломаные, как у насекомых. Но самое странное, мысленно Эрагон по-прежнему не чувствовал ни присутствия Раззаков, ни присутствия Летхерблака. Неужели и эти твари всего лишь иллюзия? Но нет, это уж полная чушь. Плоть, которую Сапфира разрывала своими когтями, была вполне реальной. И тут ему в голову пришло еще одно объяснение. Наверное, мысленно почувствовать их присутствие вообще невозможно. Наверное, Раззаки способны скрывать свое присутствие от всех, на кого они охотятся. Подобно тому, как пауки скрывают свое присутствие от мух. Если это так, то становится понятно, почему Раззакам так отлично удавалась охота на магов и волшебников, а также на всадников, бывших противниками Гальбаторикса. Хотя сами они и не были способны пользоваться магией. Вот чёрт! Эрагон с удовольствием прибавил бы и более цветастые ругательства, но пора было действовать, а не проклинать своё невезение. Бром утверждал, что Раззыки при ясном свете дня ему не соперники. Но даже если это действительно так, особенно если учесть, что Бром потратил десятилетия, изобретая заклятия, которые можно использовать против Раззыков, и научил им Эрагона, всё же было ясно. Не имея преимущества внезапности, он, Сапфира и Роран будут вскоре оттеснены к выходу и вынуждены бежать, спасая жизнь себе, а не Катрине. Подняв правую руку над головой, Эрагон крикнул «Брисингар!» и швырнул огненный шар в Раззыков. Те пригнулись, и огненный шар разлетелся по полу пещеры на 1000 осколков, пару раз вспыхнув и погас. Это заклятие оказалось глупым и детским. Оно явно не могло нанести этим тварям сколько-нибудь заметного ущерба. Особенно если Гальбаторикс действительно обеспечил Раззыков столь же мощной защитой, что и Летхарблака. И всё же Эрагон счёл свою первую попытку в высшей степени удовлетворительной. К тому же огненный шар настолько отвлёк внимание Раззыков, что Эрагон успел метнуться к Рорану и встать с ним спиной к спине. «Придержи их минутку подальше от меня!» – крикнул он, надеясь, что Роран его слышит. Слышал он или нет, неважно. Во всяком случае догадался. И, прикрывшись щитом, поднял молот, готовясь к сражению. Те страшные силы удары, которые наносили Летхарблака, почти прорвали ту магическую защиту, которую Эрагон установил вокруг Сапфиры. Проклятые летучие мыши уже успели нанести несколько длинных, хотя и не слишком глубоких царапин на лапах драконихи. А также раза три долбанули её своими клювищами. И эти небольшие, но очень глубокие раны причиняли Сапфире сильную боль. Она в ответ буквально спустила всю плоть с ребер одного из Летхарблака, а у второго откусила фута три от его страшного хвоста. Кровь этих тварей, к полному изумлению Эрагона, оказалась металлического голубовато-зелёного оттенка, похожего на ярь-медянку. Вдруг летучие мыши перестали нападать и принялись кружить вокруг Сапфиры, то и дело делая выпады и явно пытаясь взять её измором или же при первой возможности умертвить ударами своих жутких клювов. Однако Сапфира оказалась куда лучше Летхарблака, снаряжена для открытого боя благодаря своей мощной чешуе, которая была значительно толще и прочнее серой шкуры мышей. Да и клыки дракона куда страшнее в ближнем бою, чем клювы этих крылатых тварей. Но несмотря на всё это, Сапфира лишь с огромным трудом удерживала обоих монстров на должном расстоянии. Тем более, что относительно низкий потолок пещеры не давал ей ни как следует взлететь, ни хотя бы подпрыгнуть и напасть на противника сверху. Эрагон опасался, что даже если дракониха и выиграет это сражение, то мерзкие твари успеют сильно её искалечить до того, как она их прикончит. Передохнув несколько секунд, Эрагон произнёс одно единственное заклинание, в котором содержались все 12 способов убийства, которым научил его Арамис. Он был очень осторожен и произносил заклинание не сразу, а по частям, чтобы иметь возможность перенаправить его магическую силу, если сюда ворвутся ещё какие-то стражи Гальбаторикса. Кроме того, произнесённое быстро, это заклинание способно было полностью истощить его собственные силы. И осторожность сыграла ему хорошую службу. Уже начав произносить заклинание, он довольно быстро понял, что оно не оказывает никакого воздействия на Летхарблака, и прекратил свои попытки. Он не то чтобы рассчитывал сразу победить этих тварей с помощью смертоносных слов древнего языка, но всё же решил попробовать, дабы использовать любой, даже самый крошечный шанс, который Гальбаторикс по незнанию или беспечности упустил из виду, защищая неведомыми чарами Летхарблака и их омерзительное потомство. У него за спиной Роран громко вскрикнул «Есть!» и мгновением позже один из мечей глухо ударился о его щит. Вслед за этим зазвенели ячеи его кольчуги. А потом с колокольным звоном второй меч ударил Рорана по шлему. И Эрагон понял, что слух его явно восстанавливается. Раззаки снова и снова наносили удары, но каждый раз их мечи отскакивали от щита Рорана. Или же они буквально на волосок промахивались, метя ему в лицо или в руку. Причем как бы ни были быстрые их удары, как бы ни был медлителен сам Роран, явно не способный сразу нанести контрудар, но древним мечам Раззаков никак не удавалось поразить его. Мерзкие твари шипели от ярости и отчаяния. Их страшные пасти с жесткими клацающими челюстями изрыгали вполне человеческие проклятия, которые звучали на редкость нелепо. Эрагон усмехнулся. Все-таки кокон тех чар, которыми он окутал Рорана, свое дело сделал. Он надеялся, что эта невидимая защита продержится, пока он не найдет способ как-то остановить Летхарблака. И тут оба Летхарблака взвизгнули в унисон. От этих чудовищных звуков у Эрагона потемнело в глазах. И, казалось, зашаталась даже сама земля. На несколько мгновений он был как бы парализован, но потом встряхнулся, как собака, освобождаясь от магического воздействия этих гневных криков и воспринимая их теперь всего лишь как пронзительные вопли детей, которым причинили сильную боль. Эрагон незамедлительно принялся выпивать очередное заклинание, стараясь сделать это как можно быстрее и не совершать ошибок в произнесении слов древнего языка. Каждая фраза, которую он произносил, а их было очень много, содержала некие чары, способные мгновенно убить. И каждый из способов умерщвления отличался от всех предыдущих. Пока Эрагон исполнял свое импровизированное соло, Сапфира успела получить еще одну резаную рану на левом боку. В ответ она сломала своему противнику крыло, в клочья разодрав когтями тонкую летательную мембрану. От кольчуги Рорана то и дело отлетали звенья, попадая в Эрагона, поскольку Раззаки сражались с бешеным упорством и быстротой, без конца нанося мечами колющие и рубящие удары. Тот из них, что был покрупнее, стал потихоньку обходить Рорана, явно стремясь напасть на Эрагона с фланга. И тут, среди всего этого грохота, когда сталь звенела о сталь и глухо стучала по дереву, а когти скрежетали по камням, послышался звук, какой издает меч, прорубая кольчугу и вонзаясь в плоть. Роран дико вскрикнул, и Эрагон почувствовал, как кровь брата брызнула ему на правую голень. Краем глаза Эрагон видел, как Раззак с горбленной тенью метнулся к нему, размахивая широким мечом с зазубренными краями и явно намереваясь перерубить его пополам. Мир вокруг, казалось, сжался в комок и повис на острие этого меча. Лезвие меча сверкало искрами, точно выточенное из хрусталя, а каждая нанесенная им царапина казалась дорожкой ртути в ярком свете зари. У Эрагона хватило времени еще только на одно заклинание, а потом пришлось все свое внимание переключить на Раззака, чтобы не дать ему воткнуть этот страшный меч куда-то между печенью и почками. Эрагон временно отказался даже от попыток остановить атаку Летхарблака и вскричал «Гарш зла, Лета!», что означает «Свет погасни!». Сказано, конечно, было весьма неуклюже, да и заклинание, созданное слишком поспешно, было неудачно сформулировано, но все же подействовало. Вытаращенные глаза Летхарблака стали похожи на зеркала полусферической формы. И теперь с помощью магии Эрагона лишь отражали свет, а не пользовались им, чтобы видеть. Один из ослепших Летхарблака споткнулся и в тщетной попытке нанести очередной удар Сапфире пролетел мимо нее. А Эрагон своим посохом из боярышника вышиб у нападавшего на него Раззака меч и отшвырнул его в сторону, когда этот меч был уже в дюйме от его ребер. Раззак подпрыгнул и, очутившись прямо перед Эрагоном, резко вытянул шею. Эрагон весь сжался, увидев, как из глубин капюшона, скрывавшего голову Раззака, вынырнул короткий крепкий клюв и хищно щелкнул в миллиметре от его правого глаза. В клюве точно безголовая змея, извивался зазубренный ярко-красный язык Раззака. Крепко взявшись обеими руками за середину посоха, Эрагон выбросил его перед собой, сильно ударив Раззака по впалой груди и отбросив чудовищного жука на несколько ярдов назад. Раззак упал на четвереньки, а Эрагон ловко развернулся, видя, что вся левая половина тела Рорана мокра от крови, и успел парировать удар второго Раззака. Затем, совершив обманный маневр, ударил Раззака по мечу, и когда тот попытался снизу ударить его в горло, ловко развернулся и посохом вышиб у него меч. Бросился вперед и вонзил острый конец своего посоха Раззаку в живот. Если бы в руках у него был меч Заррак, то Раззаку наверняка пришел бы конец. Но теперь внутри у жука лишь что-то противно хрустнуло. И он стал кататься по полу пещеры, а потом довольно быстро вскочил на ноги, оставляя на неровном каменном полу пещеры мазки своей голубой крови. «Мне нужен меч!» – подумал Эрагон. Он весь отдался обороне, поскольку теперь вокруг него кружили уже оба Раззака. Выбора у него не было. Оставалось только удерживать свои позиции, давая отпор этому двойному натиску. Ибо он не только сражался с этими падальщиками, вооруженными страшными клювами и крючковатыми когтями, но и защищал ослабевшего от потери крови Рорана. А потом Эрагон стал беззвучно произносить то заклинание, которое только что отлично сработало против Летхарблака. Но Раззаки не давали ему покоя, нанося удары то поверху, то понизу, которые он успешно отбивал своим посохом. На удары странных клинков посох отвечал глухим звоном, но ни одной щербинки не появилось на его заколдованной древесине. Слева, справа, сверху, снизу Эрагон, не задумываясь, отражал удары и сам наносил их. Посох из жилистых ветвей боярышника оказался поистине идеальным оружием в сражении с несколькими врагами, поскольку Эрагон мог и сам наносить удары, и блокировать удары противника, действуя обоими концами посоха. Особенно пригодился острый шип на нижнем его конце. Эрагон запыхался, дыхание стало коротким, поверхностным. Со лба капал пот, собираясь в уголках глаз. Ручейки пота текли по спине. Зрение застилал красный туман битвы. В ушах отдавался тяжелый стук сердца. Эрагон никогда не чувствовал себя таким живым, таким уязвимым и таким напуганным. Он понимал, что его собственная защита крайне недостаточна. Перед схваткой основное внимание он уделил защитным чарам Сапфиры и Рорана. И теперь его защита быстро слабела. Тот Раззак, что был поменьше, даже ухитрился ранить его в голень. Жизни это ранение, разумеется, не угрожало, но было все же весьма неприятным, ибо левая нога порой отказывалась слушаться и подгибалась под ним. Схватившись за тот конец посоха, в который был вделан острый шип, и используя посох как дубинку, Эрагон изо всех сил ударил одного из Раззаков по башке. Тот рухнул на землю, но был ли он мертв или же просто оглушен, Эрагон не понял. Бросившись на второго Раззака, он принялся наносить удары по его рукам и плечам и с помощью весьма хитрого приема, крутанув в руках посох, ухитрился выбить у своего противника меч. Но прежде чем Эрагон обезвредил второго Раззака, ослепший Летхарблака со сломанным крылом пролетел через всю пещеру и с силой ударился о дальнюю стену, вызвав целый град камней. Все это сопровождалось таким шумом и грохотом, что Эрагон, Роран и Раззак невольно вздрогнули, перестали сражаться и повернулись в ту сторону. Метнувшись следом за искалеченным Летхарблака, которого она только что как следует легнула, Сапфир вонзила свои клыки в его мощную шею. Он задергался, все еще пытаясь освободиться, но Сапфира, резко мотнув головой, сломала ему позвоночник и, подняв голову над окровавленной добычей, наполнила пещеру громогласным победным ревом. Но и оставшийся в живых Летхарблака медлить не стал. Клюнув Сапфиру и просунув когти под ее вздыбленные чешуи, он поволок ее за собой, не давая возможности встать на лапы. Они страшным клубком выкатились к выходу из пещеры, покрутились там несколько мгновений и пропали из виду. Теперь сражение происходило уже в воздухе. Это была весьма хитроумная тактическая уловка, ибо теперь Летхар Блака оказался за пределами действия магии Эрагона, а поскольку Эрагон не мог почувствовать его присутствие, то не мог повторно укрыть Сапфира защитными чарами. «Сапфира!» – крикнул он и услышал ее ответ. «Позаботься о себе! Этот от меня не уйдет!» Эрагон резко крутанулся на месте, и как раз вовремя. Он все же успел заметить, как оба Раззака исчезают во тьме ближайшего тоннеля. Причем тот, что поменьше, поддерживает своего собрата.